Часть четвертая. Конец. Воспоминания генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, 1945 год. Последние дни при Адольфе Гитлере. Как один из немногих, кто пережил эту драму внутри и вне имперской канцелярии в апреле 1945 года и остался в живых, я хочу изложить здесь некоторые воспоминания об этом, начиная с 20 апреля. Последнего дня рождения Гитлера. Примечание. Публикуемые ниже записи о последних неделях войны Кейтель сделал в период между вынесением ему смертного приговора 1 октября и приведением его в исполнение 16 октября 1946 года. Здесь и далее, как и прежде, все неоговоренные примечания принадлежат немецкому издателю Вальтеру Горлицу. Берлин и восточные кварталы города уже находились под одиночным огнем русских дальнобойных орудий. Над восточной окраиной кружили отдельные вражеские бомбардировщики и разведчики, и число их с наступлением темноты и в ночное время увеличивалось. Однако наши зенитные батареи на башенных установках удерживали их на почтительном расстоянии. Наряду с уничтожением воздушных целей они корректируемым огнем вели борьбу с русскими дальнобойными батареями и заставляли их быстро замолчать. В этих окраинных городских районах восточного Берлина уже начались бои после того, как позиции 9-й армии под командованием генерала Бусса были прорваны у Франкфурта на Одере и Кюстрина, а оборона по Одеру пала. Начальник ОКВ и начальник штаба оперативного руководства вермахт Йодль вместе с небольшим числом сотрудников штаба все еще работали на построенном уже в 1936 году военным министром фон Бломбергом командном пункте в Далеме, улица Фюренвейк. Сам же штаб оперативного руководства размещался в бункерном лагере ОКХ в Вюнстерфе, Цоссен, будучи теперь объединен с генеральным штабом сухопутных войск. Йодль и я имели там и запасные квартиры в доме бывшего боксера Шмелинга и на улице Фюренвек, 16. Примечание. Макс Шмелинг, чемпион мира по боксу во всех весовых категориях 1930-1932 годов. 20 апреля около полудня был совершен последний массированный налет английской и американской авиации на центр, правительственный квартал Берлина, вместе с моей женой, господином Дёницем и госпожой Дёниц, а также нашими адъютантами, мы наблюдали за этим впечатляющим жутким зрелищем с небольшого пригорка возле служебной квартиры гросс-адмирала, который прошлой ночью из-за угрозы его командному пункту «Коралл» в районе Эберсвальде вернулся в Берлин. Примечание: Карл Дёниц, гросс-адмирал, командующий военно-морским флотом. При этой последней крупной бомбардировке в ясный солнечный день в уже сильно поврежденную имперскую канцелярию попаданий не было. Некоторые эскадрильи истребителей, предназначенные для отражения налета, в бой над Берлином не вступили. Зенитные орудия, ввиду большой высоты полета бомбардировщиков, оказались неэффективными. Воздушный налет, продолжавшийся почти два часа, прошел словно на учениях мирного времени. Боевой порядок самолетов сохранялся педантичнейшим образом, а бомбы сбрасывались точно по команде. С 4 часов дня я находился в имперской канцелярии, куда был вызван в бункер фюрера для доклада обстановки. Когда мы с Йодлем вошли, то увидели, что фюрер в сопровождении Геббельса и Гиммлера направляется наверх, в рабочие помещения имперской канцелярии. На приглашение одного из адъютантов присоединиться к ним я ответил отказом, так как до того у меня не было случая поприветствовать фюрера. Мне сказали, что там выстроили для награждения членов Гитлерюгенд, отличившихся в несении службы ПВО при авиационных налетах, и фюрер сейчас вручит им награды за храбрость, в том числе несколько железных крестов. По возвращении фюрера в бункер Геринг, Дёнитц, я и Йодль были в вышеназванном порядке приглашены поодиночке